Добрый день, друзья. Посмотрим, что у нас со звуком. Добрый. Отлично у нас со звуком. Все у нас нормально. Итак, здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно вас всех видеть. Собралась хорошая, теплая компания. Большое количество участников. Уже 700 человек. И я думаю, будет изрядно пополняться. Количество участников семинара. И о чем мы сегодня поговорим? Мы сегодня поговорим про наши психотипы. Вы, наверное, уже знаете, кто я такой. Не первый раз сталкиваемся. Благо, все, кто здесь участвует, так или иначе, связаны с клубом, клубом Latif.ru. Поэтому долго тратить время на представление не буду, но несколько слов все-таки скажу. В первую очередь скажу несколько слов о том, не кто я такой, какие у меня регалии, а зачем этот клуб был затеян и что мне хочется, то есть ради чего вообще он существует. Дело в том, что очень много информации сейчас в интернете, люди имеют возможность ее почитать, посмотреть. Но традиционно, сколько волка не корми, а воз именно не там. Потому что волк не та животинка, которая может впрячься в телегу. Большинство людей, которые изучают информацию в интернете, не реализуют почти ничего из того, что узнали. Я в свое время очень много проводил семинаров, очень много. И быстро понял, что это совершенно бесполезное действие. Всего процентов 10-15 участников таких семинаров что-то делали для того, чтобы внедрить полученные знания в свою жизнь. Внедрение рулит. Внедрение изменяет ситуацию. И дальше все, что я делаю, это попытки создать такую среду, образовательную среду, в которой люди внедряют, просто-напросто внедряют в свою жизнь те знания, которые им приносятся. Возникает вопрос, с какой скоростью надо давать знания, чтобы люди могли их внедрять? И как люди должны за эти знания платить? Если брать с людей за каждый кусочек знания, очень многое они будут пропускать. Пропускать вообще и ничего не делать. Ну, то есть, что-то взял, что-то не взял. То, что пропустил посерединке, очень нужно для продолжения. Он попытался купить продолжение, понял, что упустил где-то посередке большой пласт и просто-напросто забил на это все и больше этим не занимается. Обычное явление, делать так нельзя. Поэтому я для себя решил сделать очень простую вещь. Клуб, в котором вы сейчас находитесь, в котором вы смотрите этот гостевой вебинар, он задуман как место, где любой человек за очень условную денежку, абсолютно условную денежку, 990 рублей в месяц, может получать последовательную, длительную систему работы над собой. Именно систему, системный подход к своей жизни. Чтобы это было не эпизодически, чтобы это было не с наскоку, чтобы не с кондачка, а вот взял, посмотрел, исследовал, сделал маленький шаг. Вот именно маленький, но такой, который очень точно попадает в цель, очень точно изменяет ситуацию. И порой одно слово в вебинаре может произвести такой эффект. Произвести эффект полной трансформации жизни. И моя задача в этом клубе постоянно давать те аспекты, которые полностью сдвигают человека с его точки зрения туда, где ему надо быть. В то, что ему действительно близко, в то, что ему ценно, в то, что созвучно его душе. Поэтому, дорогие друзья, клуб сделан по абсолютно условной цене. И в нем будет тот объем материала, который вам достаточен для ежедневной или регулярной работы над собой, Для того, чтобы стать тем человеком, которым вы можете стать, которым вы хотите стать, ну, которым вы задумывали себя, приходя на эту землю. Надеюсь, понимаете. Цена сделана условная. Цена несоизмерима с ценностью, которую несет клуб. Ценность в разы выше, десятки раз выше. Потому что, например, тот материал, который я вам даю сейчас, который дам сегодня, он недоступен вообще нигде. Информационно он доступен. Но, к сожалению, цена за месяц в клубе 990 рублей. Это цена, на которую даже в магазин, по крайней мере в Москве, за продуктами сходить очень трудно. Мы не укладываемся в эти деньги. В кафешку сходить, ну, с трудом еще можно вдвоем, с большим натягом. В одиночку, конечно, легче. А тут месяц серьезной работы. Причем, я повторюсь, материал абсолютно уникальный. И тот материал, который буду вам давать сегодня, я разговаривал со многими психологами. Они говорят, нет, это невозможно. Ты хочешь помочь людям изменить акцентуацию? Это невозможно. А я знаю, что возможно. Я знаю, что это легко. И вот уже просит ссылку, чтобы вступить в клуб. Пожалуйста, ссылочку я вам даю. Сейчас должно появиться что-то вроде поля с кнопочками. Пока еще не появилось почему-то. По крайней мере у меня. О, появилось. Стать членом клуба искателем. Вот, соответственно, проходите туда, оплачиваете подписку. И сразу предупрежу, что семинар сегодняшний состоит из двух частей. Один для всех, от первой части для всех, информационная. А та часть, на которой мы будем действительно изменять ситуацию с вами, с вашими установками, убеждениями, акцентуациями, она будет только для членов клуба. Поэтому можете, пока идет первая часть семинара, сразу пройти и стать членом клуба. Согласитесь, цена, ну, мягко говоря, подарочная. Абсолютно подарочная. Почему я это делаю? С точки зрения денег я несу огромные убытки. Потому что все то же самое я мог продавать гораздо дороже и получать, ну, существенно большие деньги. Я решил пойти по другому пути. Деньги деньгами. Деньги не определяют качество жизни. Деньги определяют только, в данном случае, возможность идти по реализации своей цели. Я уже не раз говорил, что у меня цель, может быть, несколько выглядит завышенной. И меня часто укоряют в том, что у меня гордыня включилась. Но это не гордыня. Я хочу, чтобы мы жили хорошо. Я хочу, чтобы все мы жили хорошо. А для этого страна должна начать жить лучше. Можем пытаться изменить ситуацию через взаимодействие с политиками, изменение социального, управляющего и так далее, слоев нашего общества. А можно пойти с низов. Я не могу дотянуться до политиков, по крайней мере, пока. Но я могу сделать счастливее, ну, мне хочется сделать счастливее сотни тысяч людей. Поэтому я даю материал, который стоит десятки тысяч рублей за единицы. Прекрасно знаю, что я нарушаю баланс, но тем самым я позволяю совершенно любому человеку, любому пенсионеру, любому студенту получить доступ к материалу, который реально может стать переломным материалом в их жизни. Тем, что создаст их новую прекрасную жизнь. Каждый из этих людей, из этих сотен тысяч людей, к которым мне хочется прийти, улучшит жизнь тех, с кем он соприкасается в плане своей деятельности. И тогда мы получим цепную реакцию. Тогда мы получим реакцию, в которой, ну, по крайней мере, русскоговорящие страны станут жить гораздо лучше. Да, это произойдет не сразу. Да, но это потребуется не один год, может быть. Но мы тоже не останавливаемся в развитии. И хочу вас, ну, порадовать, не порадовать. Наверное, похвастаться. С 4 июня выйдет на белорусском телевидении моя программа, в которой я помогаю в прямом, ну не в прямом эфире, в записи, конечно, человеку преодолеть его сложные моменты жизни, сложные аспекты. И программа для популяризации психологии в массы. Она выходит в прайм-тайм 4 июня в 22:35 по каналу ОМТ. Желающие смогут посмотреть в интернет-вещании. Белорусы могут посмотреть в прямом, ну, то есть в телевидении. И это будет еженедельная передача. Зачем я ее делаю? Для известности? Нет. Для результата. Телевидение на сегодня самый мощный медиаканал. И обращаясь к людям с экрана телевизора, можно получить гораздо больше результата. Каких-то там психологов в интернете полно. Психологов, которые заманячили настолько, что вышли на телевизионный экран, не так много. А тем более в прайм-тайм центрального канала какой-либо страны. И этим я просто делаю еще один шаг на пути реализации к своей вот этой мечте. Мечте о безопасности, мечте о высоком качестве взаимодействия, мечте о культуре общения, которая помогает людям лучше понимать друг друга и поддерживать друг друга во всех начинаниях. Скажу по секрету, что это не единственный проект. У меня порядка 4 проектов направлены еще в эту сторону. Но так как они еще не реализованы, я про них пока молчок рассказывать не буду. Пока продвигаем клуб, пока делаем его тем инструментом, который может действительно помочь многим людям. Сегодня мне попалась на глаза замечательная фраза Омара Хайяма. Звучит она примерно так, не скажу дословно, но примерно. Бесполезно воспитывать детей, они все равно скопируют вас. Воспитывайте себя. Так что, друзья, если мы хотим, чтобы наши дети были счастливы, если мы хотим, чтобы наши семьи были счастливы, если мы хотим работать в прекрасной атмосфере, обстановке, нам надо воспитывать себя. Когда будет вторая часть семинара? Она будет прямо сегодня. Мы сделаем 15-минутную паузу между первой и второй частью, чтобы все те, кто хочет стать искателем, имели возможность перейти и стать искателем, оплатить подписку. Чтобы не получилось так, что в один прекрасный момент сервер лег, потому что у нас здесь уже 1100 человек, вы можете это делать неспешно в процессе нашего вебинара. Информация будет хорошая, это я вам гарантирую. Так что участвуйте в этой благотворительной акции, получайте для себя прекрасные бонусы, и мы приступим. Сегодня мы с вами поговорим о акцентуациях, или, как говорят другим словом, психотипы. Психотип – это не совсем верно, потому что психотип – слово, использующееся для описания немножко другой сферы деятельности. Акцентуация, ладно, они чуть подальше. Давайте сначала я вам расскажу о том, для чего вообще эта тема была затронута. Дело в том, что каждый человек примерно уникален. Примерно. У него есть, конечно, уникальные черты, но способ его реагирования на мир, к счастью, укладывается в достаточно простой шаблонный набор вариантов. Базовые способы поведения почти практически предопределены. И изначально эта система разрабатывалась психиатрами, потом ею заинтересовались специальные службы, они взяли ее на вооружение, и с 60-х годов было проведено огромное количество исследований на тему акцентуации личности для того, чтобы внедрить их в оперативную психодиагностику. Оперативная психодиагностика – это способ за несколько минут считать человека настолько, что можно с высокой степенью точности предсказать его реакции на все дальнейшие, скажем так, способы взаимодействия с ним. И понятно, что изначально это использовалось для вербовки. То есть, если товарищ вербовщик за несколько минут считывает психотип человека, он понимает, на какой конкретно козе к нему подъехать, где его сильные и слабые стороны, где надави, он сломается, а где сколько не дави, давить бесполезно. Ибо он там железобетонный. Это его сильная сторона. Понятно, что информация использовалась для манипуляции, и это было достаточно жестко. В 2004 году с этого материала сняли гриф «Совершенно секретно», и он стал доступен широким массам пользователей. Что произошло потом? Его стали использовать люди, занимающиеся в отделах кадров приема на работу, HR, для того, чтобы помогать создавать профили должностей и подбирать под эти профили должности правильных людей. Чем прекрасно знание акцентуации? Дело в том, что их у нас 9 штук, и они проявлены в разной степени. И все есть у всех. Только некоторые активны, остальные пассивны. Когда у человека есть активная акцентуация, его, условно говоря, психотип, он способен делать определенный набор действий, определенную работу, и она ему удается. Если же его поставить в позицию, которая требует другой акцентуации, той, которая у этого человека спящая, он будет не в состоянии выполнять работу адекватно. Он ее сможет сделать, но уставать он будет просто ужасно. Мучиться будет в процессе этой работы запредельно. И попытки поставить неправильного человека на какую-то вакансию обычно приводят к фиаско. Этот человек увольняется, и он потом еще долго плюется в сторону такого работодателя. И никогда, никогда больше не играет в эти игрища, не берется за такую работу. Кроме работы, выясняется такая простая замечательная штука. Обычно мы меряем людей по себе. Вот у меня есть какая-то акцентуация, и я гляжу на другого человека и думаю, ты должен быть таким, таким и таким, как я. В других-то мы видим себя очень часто. А он не такой. Он абсолютно другой. Вообще другой. А мы его хотим заставить быть тем, каким нам удобно. Он вначале сопротивляется. Потом начинает очень сопротивляться. Потом начинает оказывать контрмеры. То есть нападать на нас встречно. И дальше у нас получается такая затяжная, иногда позиционная, иногда активная война. И особенно это касается наших любимых и наших детей. Если мы не знаем акцентуации наших любимых, если мы не знаем акцентуации наших детей, мы начинаем от них требовать того, чего они нам дать не в состоянии вообще. От слова «никогда». Ну нет у них такой возможности. Ну не могут они. И как следствие получается интереснейшая штука. Не зная, чего могут наши дети, мы заставляем их быть тем, кем они стать не могут, и они становятся не тем. Они становятся нашими противниками, нашей головной болью, нашей бедой, нашим чем-нибудь еще. Когда мы знаем, чего мы можем ждать от людей, мы перестаем от них требовать того, кем они не могут быть. тогда у нас начинаются нормальные отношения. Тогда мы начинаем их уважать, мы начинаем их ценить, и мы начинаем активно использовать их сильные стороны. Дальше наши отношения становятся прекрасными. Поэтому, дорогие друзья, фактически, благодаря сегодняшним семинарам, вы сможете сделать две вещи. Первая вещь – это помириться с собой, перестать от себя требовать того, чем вы не можете являться. И второе – помириться с другими, перестать мучить их своими запредельными требованиями, которым они тоже не могут соответствовать. И уже это, только эта часть, уже потрясающе поможет наладить ваши отношения с родными, близкими, с собой. Да, возникают вопросы, будет ли запись. Смотрите, друзья, если вы являетесь членом клуба, искателем, то у вас запись, конечно же, будет. И запись этой части, и запись второй части нашего вебинара. Если вы просто по гостевому доступу, если вы не состоите в клубе, тогда у вас никакой записи не будет. Вы можете смотреть только онлайн. Для того, чтобы оплатить, вам надо нажать кнопочку «Стать искателем», точнее, «Стать членом клуба искателем», «Оплатить подписку». Откроется страничка, стоимость 990 рублей в месяц, продлите подписку, выберите способ оплаты. Но если тут карта и через интернет, и наличными. Ну, наличными, конечно, через салоны связи и так далее. Ну, карта интернет, в любом случае, через Яндекс.Кассу или Cloud Payments. Вот. Сделайте это, и будет вам счастье. Вторая часть семинара, которая посвящена глубокому развитию наших качеств, она будет направлена на то, чтобы убрать то, что мешает проявить свою акцентуацию наилучшим возможным образом, и развить те качества, которые эта акцентуация несет. Если у вас нет этой акцентуации, если она для вас спящая, то мы сможем ее пробудить. К чему это приведет, я, конечно же, расскажу чуть позже в деталях с пониманием. Сейчас я просто, можно ли оплатить через WebMoney? Нет, нельзя. Сейчас просто скажу, что если у вас активных только одна акцентуация, вы весьма однобокий человек. Простой, как шпала. Если у вас активно две акцентуации, вы уже непросты. Если у вас активно, например, четыре акцентуации, вы можете договориться почти с кем угодно. Если у вас активно девять акцентуаций, активно используете, вы человек, которому подвластно практически все. Вы тогда творец. Вы неуспокоенная, неугомонная душа, которая может сделать что угодно. Что угодно в этом мире. Продолжаем разговор. Это не архетипы, Сергей. Это типы психики. Итак, что такое акцентуация, откуда они взялись? Есть такое понятие, как психическое напряжение. Человек, у которого нет психического напряжения, он радостен, удовлетворен, у него отсутствует стремление, у него отсутствует амбиция, ему ничего от этого мира не надо, он наслаждается текущим моментом. Это то, кем мечтают стать десятки, сотни тысяч человек. Возникает только один интересный момент. У этого человека нет потребности творить. У этого человека нет потребности стремиться ни к чему. Это, конечно, не растительное существование. Он радостен, он удовлетворен. Но хорошее ли это состояние для человека? Возможно, да. Если посмотреть какие-нибудь южные страны, какую-нибудь Италию, там большое количество людей, которые находятся в состоянии такой качественной, стабильной нормы, в которой отсутствует напряжение. Они просто живут. И тот уровень жизни, который есть в стране, тот уровень социальных благ, который есть в стране, тот уровень солнечной активности, который есть в стране, количество овощей, фруктов, минеральных веществ и так далее, позволяет им просто быть здоровыми, сытыми, радостными. Теперь передвигаемся чуть-чуть восточнее и чуть-чуть севернее. И попадаем в многострадальную Россию. Фрукты и овощи, конечно, есть. Некоторое время, привозные. Сомнительного качества. Солнышко, ну, так себе. Политическая и экономическая обстановка, ну, очень так себе последние 150 лет. Ну, очень так себе. Ну, уровень среднего напряжения среднего жителя очень высок. И говорить о том, что наш человек может быть спокойным, расслабленным, умиротворенным, к сожалению, не получается. Ну вот, не получается. Слишком высока нагрузка. И по мере роста нагрузки растет нервно-психическое напряжение человека. Оно может вырасти до определенного величины, после которой человек ломается и переходит из позиции человека, осознающего мотивы и способы своего поведения, в позицию человека, не осознающего. А это уже психиатрическое заболевание. Психиатрия существует гораздо больше, дольше по времени, нежели психология. И психиатрия, и психология всегда изучали отклонение от нормы. Потому что что ее норму изучать? Она и так норма, там и так все типа хорошо. И только в последние десятилетия появилась валеология, которая изучает, как стать нормой и как эту норму поддерживать. И в этом даже несколько преуспеваем. 990 рублей за месяц. Ну, за год это было бы совсем смешно. Это не окупило бы даже аренду сервера, на котором находится данный сайт. Ладушки, что-то я отвлекся на комментарии. Итак, есть норма, некое предельное количество напряжения, которое, ну, не выводит человека из состояния относительного наслаждения жизнью. Так. Да, кстати, друзья, среди нас есть какие-то тролли, но не знаю, зачем вам это надо. Но удовольствие, скорее, вы не получите от своего троллинга. Вот. Есть условная норма, есть то, что уже выходит за рамки нормы, и это уже называется акцентуацией, и есть за рамки акцентуации, это уже пограничные и измененные состояния психики. Пограничные измененные состояния психики мы не рассматриваем, потому что это болезнь, там уже работа психиатра. Мы тут все примерно нормальные люди. И у каждого из нас свои активные акцентуации. Акцентуация – это слово заострение, своеобразие. И акцентуация называется по названиям тех психических заболеваний, к которым их предельное проявление приводит. Если мы возьмем человека, у которого акцентуация, например, эпилептоидная, и начинаем нагружать его нервную систему до предела, то шанс, что он свалится в эпилепсию, довольно велика. Весьма велика. Ребят, в следующем месяце тоже 990 рублей. В Швейцарии попробуйте оплатить через Яндекс.Кассу или через Cloud Payments. Они должны принимать не один, так другой. С карты Сбербанка оплатить тоже просто нажав кнопку оплатить. Пробуйте, ребят. И уважаемая служба поддержки, пожалуйста, помогайте, отвечайте на вопросы. Потому что я не могу и то, и другое делать, отвлекаться, и получается плохо. К чему приводит наличие акцентуации? Дело в том, что чем ниже человек напряжен, тем ниже у него потребность компенсировать это напряжение, тем ниже у него потребность разрядиться. Чем выше у него нервно-психическое напряжение, чем выше потребность в разрядке, тем более творческим становится человек, тем большее количество способов разрядки он придумывает, и многие люди находят разрядку в сублимации своей творческой активности. Они придумывают гениальные вещи. Они творят, ну, пишут картины, пишут тексты, творят, ну, придумывают эти социальные явления, проекты, процессы, создают бизнесы. Это все возможно только тогда, когда у нас есть избыточное нервно-психическое напряжение. На расстоянии нормы мы просто живем. И все. А нам надо не просто жить, нам надо еще творить, нам надо создавать, нам надо управлять своей жизнью, нам надо к чему-то стремиться. А нормальный человек, например, никогда не будет заниматься бизнесом. Нормальному человеку и так хорошо. Он приходит на работу, он там ни за что не отвечает, он делает те действия, которые от него требуют его работодатель, он за это получает зарплату, и все. В 6 часов закончил, пошел, купил баночку пива, накатил, жизнь удалась, больше ничего не надо. А человек, у которого напряжение повыше, он думает, так, какая работа? Какая работа за зарплату? Меня это не устраивает, мне надо реализоваться, мне надо чего-то достичь, и я буду достигать. Я создам свой бизнес, я в нем преуспею. И либо преуспевает, либо нет. Это уже как бы другая часть Моризонского балета. И то, какой бизнес он будет создавать, или в каком бизнесе он будет работать, сильно зависит от его акцентуации. Акцентуация очень сильно зависит от нашей биологической компоненты. Есть биологическая предопределенность, есть социальное обучение. И если наложить одно на другое, то у человека появляется некоторый диапазон возможных акцентуаций. Самым важным критерием, который определяет, какие у нас будут акцентуации, это сила нервной системы. Нервная система бывает сильная, бывает слабая. Что такое сильная нервная система? Это такая система, которая позволяет человеку самостоятельно достигать поставленных целей. То есть он захотел чего-то, он пошел и сделал. Если не получилось, он говорит, ну, не беда, попробуй другим способом. Пробует другим способом и делает. Если не получил второй раз, он делает третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, пятнадцатый, двадцатый. Пока наконец-то либо поймет, что это не его, либо не достигнет результата. Человек со слабой нервной системой лапки поднимает сразу. Он только смотрит в сторону того, что он хочет, и у него уже возникает ощущение, что он не справится. И он говорит, я не смогу. И дальше включается его сильная сторона коммуникативная. Люди со слабой нервной системой очень неплохие коммуникаторы. И он находит хитрый манипулятивный способ достичь того, чего он хочет, чужими руками. Там, папа, мама мне запретила, разреши. Хорошо, сынок, иди поиграй в футбол. И все, папа любимый, мама ненавистная. Мама воспитывает, папа дает возможности. Так, извините. Что происходит, когда человек со слабой нервной системой сталкивается с сложностью? Он моментально уходит в сторону и ищет способы реализовать это как-то иначе. Через кого-то другого. Человек с сильной нервной системой тоже может реализовывать через кого-то другого, но ему просить тяжело. Для него это непривычное, напряженное действие. Ему проще самому. Он научился действовать сам. В итоге, если нервная система сильная, человек обычно создает себе акцентуации, работающие на сильной нервной системе. Если нервная система слабая, он будет делать, то есть создавать только те акцентуации, которые функционируют на слабой нервной системе. Если мы спросим классического психолога, можно ли изменить силу нервной системы, последует однозначный ответ – нет. Опыт показывает, что это не совсем так. Мы не можем сделать человеку сверхсильную нервную систему, но мы можем в разы повысить ее устойчивость. И человеку со слабой нервной системой дать возможность, ну, очень близко приблизиться по кондициям к человеку, у которого нервная система сильна изначально. И, соответственно, развить те качества, которые у него якобы были, ну, которые ему якобы были недоступны. Возникает вопрос, а может ли человек с сильной нервной системой ее ослабить? А не надо ослаблять. Зато надо учиться коммуникативным качествам, которые позволят экономить энергию нервной системы там, где ее не надо растрачивать. И просто учиться просить, делегировать, ну, в конце концов, приказывать. Для человека с сильной нервной системой это нормально. И когда он приказывает, почему-то его слушаются. Просто так раз, два, и готово, и слушаются. По своему примеру могу сказать, что у меня нервная система слабая изначально, биологически. Но, тем не менее, развитие ее до какой-то степени смог. И управлять, ну вот сейчас у меня был семинар, на котором было 500 человек, и который длился 9 дней. И выйти перед 500 человеками и говорить им так, что они слушаются, по команде встают, по команде садятся и делают это с удовольствием, нервной системы, ну, моей вполне достаточно. Хотя, скажи мне об этом 10 лет назад, я бы от одной мысли о том, что я стою перед группой в 500 человек и не просто читаю какую-то лекцию, а управляю этой группой, мне бы, честно говоря, стало дурно. Сейчас по ощущению, что 500, что 5000, ну вышел бы и сделал все, что надо. Нервная система справится. Да, и люди, которые присутствовали, им это понравилось. И... Ну да, муж может только приказывать, а сын только просить. Бывает. О том, как делать нервную систему сильной или умеющей просить, это во второй части нашего семинара, которая будет доступна только для наших искателей. Продолжаем разговор. Так, что-то зависло? Нет, не зависло. Человек, у которого начинается напряжение, он начинает искать способы компенсации. Способы компенсации напрямую зависят от того, в какой социальной среде он рос. Есть акцентуации, которые базируются на дородовых травмах, но большая часть акцентуации базируется на том, как воспитывали человека. И сегодня мы поговорим с вами об одной прекрасной акцентуации, которая называется эпилептоидность. Перед этим несколько слов о том, какие есть фазы развития личности, в которых формируются те или иные акцентуации. Первая фаза, дядюшка Фрейд ее назвал оральной, или симбиотической фазой развития личности, она от рождения до полутора лет. Ребенок себя чувствует неразрывно связанный с матерью, и ротик является для ребенка основным способом получения информации о мире. Дети тянут все в рот, тащут почем зря. И пока не попробуют, они не понимают, с чем они столкнулись. Поэтому фаза и называется оральной. Если в этот момент ребенок получает травматику, он выбирает, каким образом ее компенсировать. И он становится либо головастиком, шизоидом, акцентуация шизоид, либо уходит в такой атлетический тип сложения. Да, головастик, почему головастик? Голова большая, тельце худое. А атлетический тип сложения, это понятно, что голова нормальных размеров, крепкое тело. И люди с атлетическим телосложением, они становятся либо эпилептоидами, либо параноялами, и вряд ли кем-то еще. Потому что и у этих типов сильная нервная система. Дальше, с полутора до трех лет, следует анальная фаза развития ребенка. Это фаза, когда ребенок осваивает использование своего анального сфинктера и учится проситься, анального уретрального сфинктера, учится проситься на туалет, на горшок. И тут требуется уже понимание, что такое я, что мое я отличается от я других людей, что есть я, есть мама, есть папа, есть другие люди. И в этот момент ребенка часто начинают стыдить за то, что он действует не так, как положено по его возрасту. И задача анальной фазы – это понять, что жизнь – это не стыдно, что ты – это не стыдно, что сомневаться в своих действиях с одной стороны нормально, а с другой стороны надо научиться быть независимым и самостоятельным. И вот в этой фазе эпилептоидность обычно развивается очень сильно, если на ребенка оказывается очень сильное внешнее давление. Если его бьют, если над ним издеваются, если им помыкают. И тогда получается ребеночек, у которого создается такая эмоциональная вязкость, он с одной стороны заторможен, он ни на что не отвечает сразу, потому что ответить сразу – это попасть в ситуацию, когда тебя могут, ну, мягко говоря, побить. И люди, детишки такие становятся весьма необщительными, ибо семь раз подумай и откажись говорить, потому что пока ты думал, тема ушла далеко в сторону. И третья фаза фаллическая либо генитальная, она от 3 до 6 лет, это фаза, когда человек умеет учиться демонстрировать свое «я» в полной мере. И учится проявлять инициативу, проявлять свои желания, осваивать свои желания, социализируется. Люди, у которых идет большое давление в этой фазе, они обычно становятся либо внушаемыми, либо наоборот, избыточно демонстративными. И у них часто развивается либо истероидность, либо эмотивность, либо гипертимность, либо тревожно-мнительность, либо депрессивно-печальность. То есть те типы акцентуаций, которые базируются на слабом характере, закладываются как раз в возрасте от 3 до 6 лет. Да, 7 раз отмерили положенное место. Как ребенок получает травматику? Он получает ее от своих родителей. Родители просто-напросто ему вкладывают эту травматику. Сегодня мы будем рассматривать первый тип, ну как первый, да, не нумерованно. Первый в нашем рассмотрении будет эпилептоидность. Первый. Почему? Она сейчас очень распространена. По крайней мере, на территории России эпилептоидность является чуть ли не одной из ведущих форм акцентуации. Очень часто проявляется. В той или иной степени есть почти у всех нас. В той или иной степени. Не обязательно в запредельно высокой, но какой-то есть. Нам с вами надо будет научиться выявлять первый и второй типы по их проявленности. Первый тип дает нам обычно смысл нашего бытия, а второй тип дает способ реализации данного смысла. Это очень важно, это запомнить, записать. Первая акцентуация дает смысл бытия, вторая акцентуация дает способ реализации смысла. Третья, четвертая, пятая, шестая и далее включаются ситуативно и не являются доминантами, управляющими нашей жизнью. Надеюсь, это понимаете. У нас смешанная классификация. Лиангард, естественно, был основой, но уже давно от него отошли. Он чуть-чуть устарел. Первая дает смысл бытия, а вторая – способ реализации этого смысла. Итак, как образуется эпилептоид? Один из двух способов. Ну или из трех даже. Первый способ. Ребенок рождается с асфиксией. Асфиксия при том методе родов, который применяется в России, обычное явление. Совершенно обычное явление. Асфиксия – это нехватка кислорода у ребенка в момент родов. То есть фактически, рождаясь, он задыхается. Испытывает жуткий стресс. Стресс настолько сильный, что у него выгорают нейронные связи лобных долей. И в итоге, когда ребеночек рождается, у него нейронные связи нарушены, уже нарушены. И управление телом, оно немножечко такое своеобразное. Обычно человек реагирует на внешние входящие сигналы за 0,2 секунды. То есть это то время, которое требуется мозгу для того, чтобы оценить, опасно или не опасно. Скрипнула половица, человек быстренько оценивает, кто это может быть. Опасно это, надо прятаться с воплем под стол или обернуться и сказать: «Привет, милая, я тебя люблю». И, собственно, все. Если не опасно, человек расслаблен. А у эпилептоидов детей задержка составляет иногда до 2 секунд. Просто из-за того, что есть нарушение в проводимости нервных сигналов, сигнал не находит своего нормального, ну скажем, пути, и он плутает по нейронным связям очень долго, тычась в разные зоны, где раньше были нейроны, куда должен быть проход, но сейчас из-за этой асфиксии они погибли. И дальше в течение жизни человек строит сложные обходные пути, чтобы компенсировать вот эти поврежденные участки лобных долей. Что происходит с ребенком маленьким, например? Тут уже задавали вопрос, почему ребенок кричит без какого-либо видимого повода. Так вот, фишка в том, что он эпилептоид. У него есть заторможенность. И произошло что-то, кто-то щелкнул пальцами, а он не знает, как на это реагировать. А когда не знает, как реагировать, включается страх. Страх блокирует деятельность мыслительных процессов еще сильнее. И когда страх доходит до выживательных, ну точнее до ствола мозга, информация о том, что страшно, включается выживательная реакция кричать. У ребенка другой нету, он маленький. Он другого еще не знает, он зовет маму. И он просто орет. Орет до посинения, до судорог. Его невозможно остановить, его невозможно успокоить. Ему надо проораться ровно настолько, чтобы его вот это нервное напряжение, которое возникло вследствие неожиданного события в жизни, оно его отпустило. Отпускает оно как? Там зашкаливающий уровень адреналина, ему надо очень сильно напрячь все мышцы, либо очень долго делать какое-то одно действие, например, кричать. Когда он кричит, он синеет, он действительно напрягается. И кричит до тех пор, пока не закончится избыток адреналина. Адреналин сгорает в мышцах. Проорался, расслабился и уснул. И пока он не расслабится, пока он не сбросит напряжение, бесполезно что-либо делать. Бить такого ребенка, что делают многие родители, абсолютно бесполезно. Они только усугубляют тот страх, который есть, и затягивают его истерику в 3-4-5 раз. Так бы он проорался за 5 минут, за 8 минут. Ну, кто как. А если его поколошматить, будет орать минут 40-50. И будет абсолютно прав. Потому что другого способа сброса напряжения он пока не знает, он им не располагает. Второй способ стать эпилептоидом – наследственный. Если у родителей эпилептоидность, шанс, что у ребенка наследственная заторможенность, тоже достаточно высок. Третий способ стать эпилептоидом – родиться в неправильной семье, где тебя в возрасте 1,5-3 лет бьют почем зря. Издеваются, давят, мучают. Это тоже вызывает жуткий страх проявить себя хоть как-нибудь. Страх блокирует деятельность лобных долей, человек впадает в ступор, и из этого ступора ему вывести себя бывает чрезвычайно трудно, почти невозможно. Надеюсь, понимаете, о чем речь. Меня начинают понимать. Вот. Какие эмоции испытывает эпилептоид? Их на самом деле две. Первая эмоция неосознаваемая, она подкорковая. Это постоянный, никуда и никогда не девающийся страх. Он с эпилептоидом по жизни, вот с момента его становления эпилептоидом и до момента его смерти. Моральное давление равносильно 5. Да, абсолютно. Можно чморить ребенка, он будет мучиться, это будет давление. Если ребенка отрывают от матери в 2 года, это тоже для ребенка стресс. Как он этот стресс переживет, сформирует ту или иную акцентуацию. То есть, если он переживет стресс, как все, жизнь закончена, я больше ничего не могу сделать, вы можете получить тревожную, либо депрессивную личность. А если он, сволочи все, я вас заставлю вернуть мне мою маму, вы получите эпилептоида. Вот. Продолжаем разговор. Итак, базовая эмоция, которую человек испытывает и не понимает, это страх. Вторая базовая эмоция, которую человек отлично понимает и использует, это гнев. У нормального эпилептоида гнев на лице читается постоянно. Если вы видите вот такие вот складки, как у меня сейчас, скорее всего, это человек с серьезной долей эпилептоидности. Если вы видите морщинки на носу, вот тут вот бывают, такие вот от глаз к серединке носа, так, как это показать, вот такие вот, тоже, скорее всего, либо эпилептоид, либо параноял. Там надо уже просто чуть-чуть детально разбираться. Если человек улыбается, часто показывая все зубы, так знаете, такая радостная улыбка, что я вас сейчас съем. Тоже признаки злости. Какие еще бывают признаки злости? Плотно сжатые губы. Такая подавленная злость. Опущенные углы рта, приподнятая нижняя века, то есть не расслабленная, а такое поджатое. И вообще напряженность в области глаза, нос, рот. Вот. Скорее всего, это человек, который очень часто применяет эпилептоидный способ реагирования на эту жизнь. Есть понятие микромышечные движения. Наверняка вы когда-либо смотрели сериал «Обмани меня», где показывали, как через анализ микромышечных движений определяли, человек врет или не врет. Микромышечное движение – это действительно где-то 0,2-0,3 секунды. Оно моментальное. Ты говоришь человеку «привет», а он «привет». Все, эпилептоид. Злится. На всякий случай тебя пытается запугать. Шизоид будет говорить «привет», поднимая брови, наморщивая лоб. Вот. А эпилептоид, скорее всего, будет так. Улыбаться, слегка раскаливать. Привет. И ты в этом, да, глубокие морщины между бровями, такие вот, это, скорее всего, признак эпилептоидности. Когда человек врет, у него изменяются зрачки глаз. Ну, это тоже правда. Но следить за зрачками сложнее, чем за микромышечными движениями. Вот. Нервная система у эпилептоида сильная. Базовые чувства я сказал, базовые эмоции сказал. Как они проявляются? Как проявляется эпилептоид, у которого все это есть? Попадая в любую социальную среду, он ее тестирует. И как мы помним, у него сильная нервная система. И он обычно очень быстро настраивает против себя всех, показывает, кто он такой. И те, кто не испугался, заносятся в один список, в список тех, с кем надо договариваться. А тех, кто испугался, либо в список тех, кого надо третировать, если это эпилептоид, скажем так, эмоционирующий и малоразвитый. А либо, если это хорошо развитый эпилептоид, в список тех, кого надо защищать. Потому что он может быть добрым. Он сильный. Он может себе позволить быть добрым.